он откладывает лэптоп в сторону. «Что ж, Ники, мешок с пончиками, повезло тебе!» Я отвешиваю театральный поклон. «Ну, расскажи, не томи», — говорит он. «Я жажду деталей». Я подхожу к бару и беру бутылку скотча. В Чикаго я приехал летом, завершив предыдущее дело. Мой номер 6 жила в Лексингтоне, Кентукки. Ей было 53, и ради меня она бросила мужа. Так спешила, что взяла с него при разводе всего 1 миллион, который вручила мне, чтобы я вложил деньги в какое-нибудь выгодное дельце. Но я, само собой, смылся и залег на дно, тихо просидел там несколько месяцев, а потом вернулся в Чикаго, где Гевин живет постоянно и где, можно сказать, прошло наше детство. Джентльмен никогда не рассказывает о тех, кого он целует. «Окей, скажешь, когда появится джентльмен. А пока давай колись. Ты-то раз в 20 чаще трахаешься, чем я». 20 помноженное на 0? Я наливаю себе четверть бокала виски, поднимаю его, как будто чокаюсь, и пью, а потом смачно причмокиваю. «Ну давай, Ник!» Я предостерегающе поднимаю палец. «Не называй меня так». «Ах, извини, Кристиан! Какого черта ты выбрал себе такое имечко для прикрытия?» Я наливаю еще виски и снова пью. Алкоголь я предпочитаю употреблять неразбавленным, меньше газов. Вот именно потому, что никто не назовется Кристианом просто для прикрытия. Будь у меня выбор, моего псевдонима не знал бы и Гевин. Это единственный изъян в моем плане – отделять дружбу от чисто профессиональных отношений. Но мою фальшивую личность создает именно он. Моя кредитная история и послужной список – поддельные, водительские права и кредитные карты – поддельные, дипломы и сертификаты – поддельные, даже заметки обо мне в колонках новостей Fortune и Newsweek – поддельные. И состряпал их Гевин. А он не смог бы этого сделать, не зная моего подставного имени. Кристиан Ньюсом. Я плюхаюсь на стул. «Знаешь, Гев, похоже, я напал на золотую жилу. Раньше я думал, что ею была номер 5. Номер 5 — это из Милуоки? Номер 5 была крутая. Пару лимонов тебе принесла, нет?» «Ну да. В те времена это был Клондайк. Ну разве сравнишь ее с этой?» 20 миллионов долларов. «Вот получу их и сразу завяжу. Уйду на пенсию в 32 года, как только сорву куш. Ей понравилось твое предложение? То с водой? Или азиатские акции?» «Заглотила и то, и другое, как акула наживку. Оно же настоящее, верно?» «Ты сказал, что настоящее». «Ну, в целом, конечно, настоящее. В наше время люди спекулируют и на воде. Но такой возврат, который ты посулил ей всего через 5 лет...» «Нет, шалишь. Хотя откуда ей знать?» «Не знаю и знать не хочу». «И почему тебе всегда так везет?» — он трясет головой. «Вот я рву задницу за 50, ну, может, 100 тысяч за раз. А ты приходишь, забираешь у горячей телки ее миллионы, да еще ее само оприходуешь сверх того». «Я оприходую ее именно для того, чтобы увести у нее миллионы, Гев. К тому же она первая начала. А мне что оставалось делать?» Она встает прямо посреди офиса, стягивает с себя платье и остается в трусах и в лифчике. А я, значит, должен делать вид, что мне неинтересно. Так она тут же за дверь выскочит, и тогда ищи ее свищи со всеми ее миллионами. «Она сама расстегнула платье? Прямо посреди приема? Черт, ну почему со мной? Никогда такого не бывает, а?» «Да потому что ты с 4-го класса школы не менял своих пищевых привычек. Потому что ты не делаешь по 500 скруток для пресса каждый день, не тягаешь свободные веса и не ходишь по клаймберам по 2 часа в день. Потому что ты толстый и страшный, хотя ты и мой друг». «С номером 7 все иначе», — говорю я. «Что, ты в нее влюбился?» «Господи, нет. Я в том смысле, что мне не надо влюблять ее в себя и уговаривать бросить мужа. Обычно это работает именно так. То есть такова единая общая тема всех моих афер. Я уговариваю их развестись, пока мужья даже не подозревают о том, что я существую, и уж тем более имею их женушек. А когда они разводятся, я накладываю лапу на их денежки и смываюсь. Идеальная схема. Ведь женщины держат мое существование в тайне по понятным причинам. Да и потом не очень-то распространяются о том, что с ними случилось. Им же стыдно. Обычно я сам убеждаю их не требовать от мужа полного раздела имущества при разводе, а обойтись малой кровью, чтобы муж отпустил ее быстро и без скандала. Богатенькие мужья легко расстаются со сравнительно крупным куском, вроде лимона другого, и еще радуются, что отделались от своих благоверных по дешевке. Дешевка – это, конечно, не самый приятный момент для меня, но зато никто не роет землю, чтобы раскрыть мое инкогнито и обеспечить новую встречу. Так что цель у меня всегда одна, а вот способы ее достижения разные. Повторяться нельзя, иначе я рискую выработать почерк. Например, Вике я представляюсь крупным инвестором. Один раз я уже использовал такой прием, но это было много лет назад, с номером 4, в Санта-Фе. А вообще я могу быть тем, кем мне удобно. Фитнес-инструктором, как с номером 3, в Неаполе. Начинающим актером, который подрабатывает официантом в ресторане, как с номером 2, в Сакраменто. Недавним студентом, как с номером 6, в Лексингтоне. Короче, я нахожу подходящую бабенку, иногда она находит меня сама, влюбляю ее в себя, краду ее у мужа, а потом накладываю лапу на его денежки. С номером 7 все по-другому, говорю я, потому что мне не надо уговаривать ее уйти от мужа. Она сама вертит им, как захочет, и сможет распоряжаться деньгами по своему усмотрению. И, судя по всему, намерена так и поступить. Гевин, наконец, просекает, о чем я, и тычет в меня, подавшись вперед. «То есть ты хочешь сказать, что получишь не часть и даже не половину, а всю сумму? Целиком?» «Я получу 20 миллионов, точнее, 21». «Невероятно! Тебе чертовски везет!» «Тебе тоже, приятель? Ты ведь получаешь свои 10%. 10% я плачу Геву, потому что без его липовых ксив не вытянул бы ни одной аферы, а в этой мне помогли еще и его финансовые знания. Но есть одна сложность. Надо не заступать за линию, говорю я. То есть все должно быть отлично до ноября, когда она получит деньги». «А, трастовый фонд, да». Гевин смотрел его по моей просьбе, хотя я предусмотрительно убрал оттуда имя Саймона, а имя Вики там и так не указано. Она упомянута как супруга. «Если она и дальше захочет трахаться с тобой, то ты получишь деньги. Но если окажется, что это была минутная прихоть, ее каприз, то тебе придется смириться. И не просто смириться. Тебе придется вести себя так, чтобы она ничего не заподозрила. А то вдруг она начнет чувствовать себя виноватой перед мужем. А ты будешь торчать перед ней, как напоминание о ее вине. И тогда она возьмет и унесет денежки куда-нибудь подальше». И он прав. С сегодняшнего дня и по 3 ноября включительно мне придется быть безупречным. То есть вести себя с Вики так, чтобы ей было легко и удобно. «Но денежки подсказывают мне, что она не чувствует себя виноватой», — говорю я. «Наоборот, со мной она делала именно то, что хотела, никаких внутренних конфликтов. Это последние 10 лет она была паинькой, и с нее хватило. Теперь она намерена взять от жизни свое и не позволит такой мелочи, как угрызение совести, встать у нее на пути». Глава 26. Саймон. «Меня зовут Саймон Добиос», — говорю я группе из 13 человек. Среди них 2 новеньких, мужчина в бейсболке, из-под которой торчат непокорные пряди, и женщина средних лет в черном. Все сидят на дешевых раскладных стульях в слабо освещенном церковном полуподвале. Новичкам и тем, кто у нас не впервые, добро пожаловать в SOS. SOS – Survivors of Suicide – пережившие самоубийство. Главное, что вам нужно знать, у нас нет правил. Вы приходите, когда хотите, и уходите тоже, когда хотите. Никто не будет давить на ваше чувство вины, если вы перестанете ходить, а потом решите вернуться. Никто не станет навязывать вам поручителей, чтобы те специально подзуживали вас приходить сюда или что-то делать. У нас нет системы 12 шагов, и вообще никаких шагов нет. Система 12 шагов универсальный способ преодоления любого вида зависимости.